О, куда так спешишь по пустыне земной? От Христа ты бежишь, злобе друг дорогой. Кто, терзая тебя, ядом зла отравил? Разве тот, кто скорбя на Голгофе почил? Разве он у тебя твое счастье украл? Без пороков губя, насмехаясь, топтал? Разве он измотал твоих сил полноту и как розу измял юных дней красоту? Оглянись и постой, посмотри на Христа, как с любовью святой смотрит он за Христа. Оглянись и постой, посмотри на Христа, как с любовью святой смотрит он со креста. Как глядит на тебя и обратно зовет, свою руку любя со креста подает. Хочет он тебе дать свой блаженный покой и свою благодать, и свой мир дорогой. Научит тебя, как страдая любить, как заветы храня, свято праведно жить. Стой, очнись, возродись ты на призыв Христа, и рыдая склонись у подножья креста. Оглянись и постой, посмотри на Христа, как с любовью святой смотрит он со креста. Оглянись и постой, посмотри на Христа, как с любовью святой смотрит он со креста.